ответил мне голографический экран. Но мы также добываем немало чудовищ. Все же постоянно с ними сражаемся, защищая шахты и конвои. Поэтому готовы платить не меньше, чем Иннис. А неприятностей у вас не будет? Подумают, что перекупили поставщика. Они не будут враждовать с мегакорпорацией, а если будут, то им же хуже. Майерс не за красивые глазки добилась таких высот, ухмыльнулся мужчина. Мы обговорили условия, и, в целом, они мне понравились. За того полуторатонного вепря с восьмого этажа мне предложили 300 кристаллов. Учитывая, что за его убийство дается 5-6 кристаллов четверок, дополнительная прибыль очень даже неплохая. Бивни и шкура зверюги крайне прочные. Кузнец Града и портниха Зи уже осваивают новые материалы и пока что в восторге. К новому приему обещают неплохую коллекцию товаров на продажу. И пока обсуждали дела, со мной вдруг связался Альф, владелец. К крепости панрийцев подошла группа гоблинов, во главе с беловолосой девушкой. Она утверждает, что скоро за пленными панрийцами, собранными в главном лагере орков, прибудет транспорт. Какой транспорт? Летающий и очень мощный. Тайш говорит, что знает о нем. Эти летающие махины и разбомбили город. Хаэм, узнай, сколько времени есть. А я пока, хах, куплю ПВО высшего класса. Вот орки удивятся-то. Вытащить пленников и разрушить лагерь орков, это хорошо. Но авиация, это плохо. Другое дело, если удастся ее захватить. Хаэм, а у меня есть целая гильдия убийц. А эта идея, убийцы-угонщики. Но все же сперва нужно посмотреть, что там за махины. Может и правда проще уничтожить. Однако сперва придется закончить со складом. Глава 17. Мир, захваченный орками. Главный лагерь в городе. Поздний вечер. Открыв дверь, вижу переулок, стену дома, а также Алису и двух гоблинш, одна из которой беловолосая. Помню ее, это Ры. Мы на месте? Спросил у них. Да, голуболицых содержат в закрытой зоне. Проникнуть туда мы не смогли. Но информация достоверная, ответила Ры, и я вышел наружу. Здесь было весьма темно, но вдали слышался грохот, как будто кто-то пытался завести какой-то драндулет. За спиной Ры находилось гоблинов 20, все решительны и готовы к бою. Забавно смотрелись, а вот боевой костюм позади них впечатлял. Сделан из хлама, но выглядит неплохо. Он был 1.2 метра ростом, в руках держал пулемет орков. За спиной что-то вроде большой корзины с добром. Неплохо. Похвалил их. «Значит, вы поможете добраться до людей?» «Да. Взамен вы поможете нам стать сильнее. Кристаллы у нас есть». «Хорошо», кивнув, отошел и выпустил наружу 20 человек в черных одеяниях. Одна из них, подойдя к Алисе, поцеловала ту в щеку и, потрепав голову, скрылась в тени. За ними вышли 3 девушки, также в черном. «Какой неприятный здесь воздух», ворчала суровая воровка. Ее сестры молчали и с интересом оглядывались. «Задание запомнили?» – спросил я. «Да-да, найти и отключить системы охраны». Девушки выскочили в переулок и ловко заскочили в окна дома перед нами. Они попросту закинули друг друга с помощью телекинеза. Похоже, получив 5-й ранг, они стали существенно сильнее. А теперь, я окинул гоблинж взглядом. «Заходите. Времени у нас хватает, а зачистку оставьте профессионалам». Те немного недоумевали, но все же согласились и, войдя в усадьбу, умчались к Клэр. «Пока профессионалы работают, нам тоже нужно поработать. Точнее, мне». Вернувшись в гостиную, сел на диван и, выдохнув, открыл интерфейс усадьбы. Когда у меня только появился особняк, я мог создать любую форму взаимодействия с ним. К примеру, слугу, которому даешь задачу, и он сам все сделает. Но я выбрал аналог интерфейса из компьютерных игр моего детства. Все же все эти сундуки, подземелья и артефакты так похожи на то, что я видел в играх, и чем дольше я владелец, тем больше убеждаюсь в правильности своего выбора. Особенно сейчас, повинуясь моей воле, усадьба перестроила интерфейс создания нового этажа, и теперь помимо дополнительной информации, в виде подсказок, я могу настроить этаж, как мне заблагорассудится. Окно создания этажа подземелья усадьбы. Номер этажа. 10. Основной биом. Шахты кобальдов. Дополнительный биом. Великое эльфийское древо. Великое древо плюс эльфийские земли. Основное существо. Кобальт тип. Дополнительные существа. Гоблины, жуки-короеды, телесные защитники, звери. Размер. 35 000 5 000 плюс 30 000. Корректура этажа. Плюс 19% к стоимости. Особые настройки. Плюс 11% к стоимости. Итоговая цена. 2-340-000. Создать, во-первых, да, я создал девятый этаж кобальдов, но там я схитрил и сделал на его основе отличную рудную шахту. Потом об этом расскажу. Во-вторых, я воспользовался смешением биомов и сделал великое эльфийское древо. В чем смысл? Сейчас объясню. Великое древо, оно и понятно, это гигантское дерево. Я в нем бродил как-то, и на меня еще американцы напали. А вот эльфийские земли, это нейтральный биом без своей расы. Там могут жить хоть кто, хоть гоблины. Смысл вот в чем. Монстры меняются под локацию, а не наоборот. Достаточно вспомнить мою биологическую лабораторию и кобальдов. Получились жуткие мутанты. А что будет с гоблинами в эльфийских землях, полных магии? Вероятно, развитые и магически одаренные гоблины. А теперь совмещаем это и получаем огромное магическое древо. Однако кобальды не живут на деревьях, все же они добывают руду. Вот только великое древо слишком огромно и заберет большую часть этажа. А значит, что шахты будут под древом, в корнях. Моя ставка на то, что в этих корнях появится какая-нибудь суперредкая магическая руда. Далее, телесные защитники. Они были внутри подземелья монстра, ну которое я сжег. И раз усадьба разрешила их использовать, значит, великое магическое древо – это живой организм, и защитники будут его защищать. В итоге мы имеем гоблинов, которые, вероятно, будут жить на дереве, насекомых и зверей для фауны и экосистемы, а также защитников, которые защищают древо от всех и вся. Получается ядерная смесь, которая должна бурно развиваться и жить своей жизнью, а не как на этажах выше. Мне вот стало интересно, а что, если монстры будут убивать друг друга, что выйдет? Получу ли я энергию? Вот это я и хочу узнать. Да, создавай. Внимание! Особняк перешел на 10-й уровень, благодаря чему открыты новые функции. Увеличены возможности расширения и декорирования подземелья. Расширен ассортимент магазина улучшений. Увеличен предел ускорения времени. Открыты особые комнаты. Теперь дверь в случайное подземелье может открываться каждый день. И за дополнительную плату. Ежедневный расход тут же улетел за 120 тысяч в реальный день. Но я тут же повысил ускорение до 7, и расход вырос еще на 30 тысяч. Теперь один реальный день равен неделе здесь. Так будет проще ориентироваться во времени. Ладно, что дальше? Дверь в случайное подземелье за деньги, интересно, даже очень. Но, пожалуй, самое главное, это особые комнаты. Первый раз слышу о таких. Вы можете установить следующие комнаты. Комната связи. Пространственный локатор. Комната жизни. Покой тишины. Склад. Личные покои. Бездна. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Я быстро запросил справку и удивился еще больше. Комната связи позволяет связаться с другими владельцами, если знаешь их идентификатор. Я не знаю ни одного. Пространственный локатор позволяет найти новые миры и даже владельцев. Комната жизни удешевляет возрождение. Покой тишины – это что-то вроде спячки. Закрыл глаза, открыл через 100 лет. И я не шучу. Склад – это склад. Его функция в автоматической сортировке содержимого и более дешевом переносе туда и обратно. Личные покои – это жилая комната. В ней быстрее восстанавливаешься. Бездна – это черная яма без конца и края. У Розы стояла такая в комнате претендентов. В нее можно выбрасывать мусор и самоубиваться. Окончательно. Остальные комнаты меня не заинтересовали. Так что, вскочив на ноги, я побежал на склад и сделал его складом. Пришлось заплатить, но, к счастью, не очень много. Правда, энергии у меня почти не осталось. Чтобы заплатить за 10-й этаж, пришлось перевести 1 000 000 кристаллов в энергию. Стоя среди кучи ящиков, оружия, мешков и прочего добра, я щелкнул пальцами, и ящики оказались друг на друге, оружие в оружейных стойках, освещение стало идеальным, будто потолок светится, все чисто, аккуратно и на своих местах, восхитительно. Далее сделал личные покои, всем, после чего занялся комнатой жизни, сейчас это главное, но тут пришлось постараться. Одна дверь должна вести в холл, а другая, в гостиную, чтобы при возрождении не пришлось петлять по усадьбе, так что получилась клякса, а не комната. Но, внимание, комната жизни построена, стоимость воскрешения снижена на 32%, а вот и ответ на мой вопрос о том, как удешевить воскрешение. Теперь не 1000 за ранг, а лишь 680. Хм, у Розы такого не было. Это из-за того, что у меня усадьба, вероятно. Переместившись в комнату, нашел здесь невысокие каменные алтари, расположенные вокруг искусственного пруда со слегка золотой водой. Алтарей было 4, пруд метр в диаметре. Хм, а если увеличить размер комнаты, вот только цена в 1000 кристаллов за квадратный метр весьма кусается. Ладно, сейчас здесь 40 метров, будет 100. Внимание, комната жизни расширена, стоимость воскрешения снижена на 46%. Открыв глаза, приятно удивился. Теперь пруд был 3 метра в диаметре, и из него вытягивается небольшое деревце. Пьедесталов или алтарей, неважно, стало 7. Комната расширилась, и большую ее часть занимает сад, а под потолком появились летающие шарики, от которых шли тепло и свет. Понятно, чем больше комната, тем дороже обходится каждый процент снижения стоимости. Ладно, 500 метров, вновь вспышка и вновь изменение комнаты. На этот раз я оказался перед 10-метровым прудом, в котором росло золотое дерево, чьи ветки полностью закрыли потолок. С них свисали плоды, которые ярко светились и дарили тепло, видимо, вместо освещения. Вокруг пруда находилось каменное кольцо, на котором расположилось 30 алтарей. Все остальное было занято растениями и дорожками к дверям. Внимание! Комната жизни расширена, стоимость воскрешения снижена на 69%. Комната жизни и семя мира синхронизировались. Теперь каждый квадратный метр комнаты производит 5 единиц энергии в день. А вот это уже интересно. Получается 2500 энергии в день, так стоп, нет, нереальный день, а по времени усадьбы. Выходит, да, вижу, ежедневный расход снизился на 17 с лишним тысяч до почти 135, да и воскрешение, 310 кристаллов за ранг, это прям великолепно. Но цена, 500 000 потратил на эту комнату, теперь я практически бедняк. Так, ладно, я уже вышел за лимит времени, пора выходить. Поэтому открываю дверь в тот переулок и вижу Алису. Проблемы были? Спросил у лисички. Были, но решаемые. Главное, это то, что к нам летит. Вышел из усадьбы и, залетев на крышу дома, смог увидеть. Сперва не понял, что это. Два куска мусора с крыльями сопровождали огромный дирижабль. Летели они к нам, точнее, к себе на базу. Летающий транспорт сиял лампами, видимо, чтобы ПВО орков их не сбило случайно. Если у орков вообще есть ПВО, минут 40, и прилетят, за это время нам нужно увести пленников. Поспешив за Алисой, прибыл к месту, где держат пойманных Панри. Я рассчитывал, что это будет большой ангар или склад, но реальность оказалась сурова. Где мне их всех разместить? Про их прокорм я вообще молчу. Орки поступили просто. Изолировали часть города, обрушили дома, сделав из них насыпной вал, поставили наблюдательные позиции и запустили орков патрульных. В итоге получился концентрационный лагерь, где люди живут буквально в скотских условиях. Ну это, по словам Алисы, сам я пока ничего не вижу. Забравшись на вал, огляделся. Орков уже убили, не подняв тревоги в этом гигантском лагере. Здесь целая армия зеленых, пусть и сократившаяся после битвы у ТЦ. Так что нужно действовать тихо. Для чего я и нанял рот Алисы. Поспешив вниз, не заметил движения. Патрульных орков не было, света тоже не было, как и огня. Там попросту нечего жечь для обогрева. Оказавшись на улице, зашел в ближайший дом, и в первом же помещении увидел толпу спящих людей. Они лежали плотной кучей, чтобы согреться друг от друга. Все худые, грязные, в рванье. В соседнем помещении также. Здесь все в людях, и теперь понятно, для чего та сверхгигантская махина. На машинах столько народу не увезти, а дирижаблем вполне. «Подъем!» — крикнул я. «Всех орков здесь уже убили, и семья Алисы затаилась. Они отдыхают, чтобы приступить к главной цели. Заткнись, урод!» — кто-то прорычал. «Вас спасать пришли. Встаем и будем остальных. Главное, не шумите сильно». «Что за бред?» — из кучи людей приподнялся мужчина, а другие заворчали. «Бог ты мой, монстр, медведь, а не монстр», — возразил я. «И да, так проще, чем показывать, что я пришелец. Вставайте, будитесь и на выход. Или вы уходите со мной или с ними», — я указал рукой в окно, и проследивший за ней побледнел от ужаса. «Сборщики, сборщики летят, не ори», — рявкнул, и народ проснулся. «На выход, я уведу вас в безопасное место, и не забудьте всех забрать. Тех, кто останется, заберут орки. Поэтому даже лежачих забираем». Выйдя наружу, начал устанавливать дверь в доме напротив, точнее, обломках дома, но и на таких работает. С установкой дверей я уже приноровился, да и магия стала сильнее. Так что петли, дверь, привязка. Открываю дверь в приусадебную территорию, и из нее тут же выползают два скаута. Вылезали с трудом, все же они 2,5 метра в высоту. Про толщину я молчу. Так что выбирались они боком, и то, сняв со спины все лишнее. Вышедшие на улицу панрийцы были ошарашены, увидев скаутов, так и дверь, ведущую в светлый зеленый лес. А еще скауты лезли один за другим и расходились. Панрийцы, пришла помощь, раздалось из динамиков. Мда, вот вам и скрытая миссия, выходите и помогите остальным, мы вас спасем, поторопитесь. Никто из орков нас не услышит, все зеленые вокруг лагеря мертвы, объяснила Алиса, видя мое недовольство. Хорошо, Айша, обернувшись, увидел в дверях девушку, одетую в легкую броню, а с ней Нейш, ее брат. Эти люди на тебе, благодарю вас, она поклонилась и начала зазывать голубокожих. Те охотно бежали в это место, веря в слова Айши. «Сюда, это телепортационный проход, он вас выведет», — кричала она. Некоторые, конечно, поглядели, что там за дверью, но там лишь закрытая дверь, которую ни открыть и ни сломать. Постепенно скауты разошлись во все стороны, лишь 2 осталось охранять дверь, и с такой охраной люди чувствовали себя куда защищеннее. Еще бы, все же эти махины выглядели впечатляюще и покрашены в мой медвежий цвет, даже символика рода на них есть. Вдруг из двери выскользнула группа мужчин и кинулась к другим зданиям. После них появились еще группы. Это, видимо, Айша уговорила их убедиться, что всех заберут. Там сейчас все, кто попадает в приусадебную территорию, получают лечение от Марии. Но, глядя, как мужчины побежали, им еще и бодрости придали. Тем временем дирижабль был все ближе. Тайш сейчас был наготове, ведь, вероятно, будет нападение на ТЦ. Но сообщение от него пока не поступало. Постепенно количество людей стало больше, и образовалась толкучка. Люди уже не спрашивали, что, куда и зачем. Сработал стадный инстинкт. Все бегут в дверь, и я бегу. Вскоре поток людей стал таким, что образовалась пробка. Все видели приближение дирижабля и паниковали. По-хорошему сбить бы его, вероятно, он сейчас солдат привезет, но кто знает, что там есть ценного. Солдат мы успеем убить, а вот захватить гигантский дирижабль, нет, пройти дайте, ей нужна помощь, кричал мужчина, неся на спине худощавую женщину. Однако народ уже паниковал и не пропускал. А ну пропустите, рявкнул я и зарычал по медвежьи. Подействовало, и мужчину с женщиной пропустили, а после еще сильнее начали толкаться, мешая друг другу. Пришлось ругаться, и заставил скаутов встать так, чтобы перед самой дверью не толпились. Вроде помогло, а людей становилось все больше и больше. Единственное, стариков не было, орки их не берут в плен. Посмотрел статистику и вздохнул. Все эти беженцы вырабатывают кучу энергии. Жаль, нельзя их оставить в приусадебной территории. Они там попросту не уместятся. Не совсем так, уместиться-то уместится, но вот места для жилья им не найдется. Да и не уверен, что земли хватит, чтобы прокормить всех. Время неумолимо шло, и самые шустрые оказались по ту сторону двери. Остались лишь самые больные, изголодавшие и умирающие. Им помогали отряды волонтеров. Также эти отряды прочесывали каждую дыру в поисках тех, кто решил спрятаться или ранее прятался. Иногда они приводили таких, но их было немного, и успели мы как раз к приземлению дирижабля. Я закрыл дверь и открыл заново, и из усадьбы повалили полчища гоблинов, увешанных взрывчаткой, которую они принялись ставить в зданиях. Много-много взрывчатки. У орков вообще со взрывчаткой нет проблем, так что теперь и у нас нет. Пока гоблины работали и мерзко хохотали, представляя, как орки будут взрываться, я забрался на самое высокое здание лагеря, чтобы посмотреть на эту махину, и она будоражила воображение. Для дирижабля и самолетов была расчищена территория в километре от лагеря, и этот дирижабль был выше большинства домов. Про длину я вообще молчу, и искренне не понимаю, как эта штука может летать. Как я и думал, из дирижабля сейчас выгружались орки, танки и подобие самоходной артиллерии. Похоже, это подкрепление. Да и орки эти выглядели куда лучше. Мощности бинокля хватило, чтобы повнимательнее рассмотреть их. Мда, надо было сбивать дирижабль. Там не менее 10 000 орков в фабричной броне. У всех она одинакова, да и оружие выглядит неплохо. Сами орки выше своих сородичей и куда более дисциплинированы. Не удивлюсь, если они еще и воины. Тогда понятно, почему панрийцы проиграли. Волны зеленых их истощают, а потом приходит элита и сметает истощенного противника. Танки и артиллерия также выглядят получше. Видно, что делали не в спешке, а используя нормальные инструменты. Возможно, на заводах, захваченных у парнейцев. Закончив наблюдение, спустился вниз. Гоблины уже заминировали все, что можно. Они вообще шустрые ребята. Впрочем, и ранг у них минимум третий. Так что они и быстрее, и сильнее себя прежних. Далее я снял привязку и убрал дверь, после чего поторопился уйти. Но орки уже приближались, так что я применил пелену невидимости и остался понаблюдать. Эти орки и правда элита. Неладное они заподозрили еще на подходе к концентрационному лагерю, а подойдя к валу, окончательно убедились в этом. Ну это и понятно, на насыпном валу нет орков, да и патрульные пропали. Вместо того, чтобы идти к проходу в лагерь, орки принялись карабкаться на вал, дабы получить преимущество в высоте. Вот только что они там увидят, пустой город. Я поспешил к дирижаблю, там сейчас происходила выгрузка припасов. Причем, судя по мешкам, вероятно, это провиант. И пока я медленно подлетал, заметил, как всполошился весь лагерь и орки, побросав все дела, начали стягиваться к концлагерю. Имею в виду не только вновь прибывших элитных орков, а вообще всех. А пару минут спустя прогремели взрывы, и послышался грохот от обрушений жилых зданий. Вот и началась жара. Весь огромный лагерь орков подняли на уши. Зеленые принялись окружать концлагерь, стягивая десятки тысяч солдат. Хах, неожиданно. Я думал, орки просто промчатся по концлагерю и обнаружат, что люди сбежали. Ну и погоню начнут, а тут такой сюрприз. Похоже, ими командует кто-то очень умный. Впрочем, мне любой вариант на руку. Собственно, поэтому мы и начали операцию прямо перед прилетом дирижабля, чтобы все подумали, что был совершен побег. Пока я подлетал к аэродрому, заметил родню Алисы. Убийцы выныривали из тени, убивали орков и двигались к следующей цели. Они стремительно зачищали территорию вокруг аэродрома, не трогая разве что гоблинов. Я же, оказавшись на месте, первым делом установил дверь и выпустил гоблинов. Они помогут с зачисткой и не вызовут подозрений. Тут и так мелкие зеленые работают на побегушках. Тяжелая техника, выгруженная из дирижабля, находилась здесь же. Ее я приказал нашпиговать взрывчаткой. После чего мы проникли в один из самолетов, если так можно назвать кирпич с шестью кривыми крыльями. Как эта хренотень летает, не понимали даже гоблины, но они знали, что там есть некое ядро, которое обеспечивает энергией транспорт. Вот его мы и начали искать. Орков-охранников уже убили теневики, так что мы беспрепятственно подошли к самолету, и выглядел он огромным. Вдвое крупнее пассажирского самолета дальнего полета. К тому же эта махина была из множества слоев металла, а внутри выглядела слепленной кое-как, а еще там обнаружились бомбы. Огромное количество бомб, которые сбрасываются на головы людей. Я даже не знаю, сколько здесь тонн. Тысячи тонн, потому что самолеты были просто доверху напичканы ими. Как и говорили гоблины, в центре самолета обнаружилось круглое нечто из металла. От него во все стороны исходили трубы. Похоже, это и есть реактор. Я бы с удовольствием его стащил да продал, но сейчас нет на это времени. Вскрыв реактор в местах, которые явно открываются, нашел кристаллы. Десятки килограмм кристаллов. И мало этого, рядом также находились контейнеры с кристаллами. Мне аж плохо стало. Сколько же кристаллов жрет эта хренотень? Я тут 1070 набрал. Ну и гоблины как следует все заминировали. А еще мерзко смеялись каждый раз, когда слышали взрыв. Далее мы и второй самолет заминировали, ну и кристаллы забрали, после чего двинулись к дирижаблю. Судя по всему, зачистка махины была в самом разгаре. В длину дирижабль превышал полкилометра, а в диаметре более сотни метров. И он точно сможет увести в себе более 30 тысяч человек, которых мы вытащили из концлагеря. Попав в грузовой отсек, отметил для себя, что его не разгрузили и на четверть. На верхних палубах же находилось оружие дирижабля, много-много пушек. Также там была оружейная и немного орков, которых сейчас скрытно вычищали. Когда мы добрались до этого этажа, он уже был зачищен, и я приказал гоблинам занимать пушки. Постреляем немножко. Другим приказал искать пункт управления и подготовить махину к взлету. Также родичи Алисы не трогали гоблинов, лишь оглушали, если надо. Зеленые коротышки мне нужны, чтобы помочь моим коротышкам. Так, постепенно мы добрались до рулевой, где уже собрались все убийцы. Это помещение выглядело, на удивление, цивилизованно. Все более-менее аккуратно, но никакой электроники. Лишь примитивные механизмы, лампочки и кое-какие датчики. И, судя по маленьким креслам, дирижаблем управляют гоблины.